Дальше шел, казалось, жилой дом. Харри направил луч света карманного фонарика на темное здание. «Вот дом 22», — сказал он и двинулся к выходу. Дон последовал за ним. Прикрыв рукой стекло фонарика, Харри осторожно осмотрел дверь. Потом взялся рукой за старую деревянную ручку и повернул ее, но дверь оказалась запертой. Дон отошел, закинул голову и осмотрел здание. Оно имело два окна, одно на первом этаже, другое на втором. Но ни в том, ни в другом не было света. Окно на первом этаже было занавешено. «Посмотрим, нет ли способа кого-нибудь разбудить», — сказал он. Харри нажал кнопку звонка. Они услышали, как он задребезжал. Подождали минутку, поливаемые непрекращающимся дождем. «Похоже на то, что никто не сможет нам открыть, так как никого нет», — сказал Харри. «Что будем делать? Попытаемся войти. Я хочу убедиться в том, что она живет именно здесь». Харри изучил скважину. «Ерунда, хозяин. У меня есть кусочек проволоки. Она как раз подойдет». Он протянул Дону фонарик, сунул кончик проволоки в скважину, повертел ее несколько секунд. Потом раздалось сухое щелканье. Дон повернул ручку и толкнул дверь. Фонарик Дона выхватил из темноты лестницу, ведущую наверх. Дон бесшумно начал подниматься. Харри последовал за ним. Фонарик осветил дверь на площадке, короткий коридор и продолжение лестницы. На двери большими буквами было написано «Астетонатичан О.О.». «Останься здесь, Харри», — посоветовал Дон. «Если она живет в этом доме, то только на втором этаже». Он прошел по коридору и поднялся на верхний этаж. Ступеньки были покрыты потертым пыльным ковром, который не подметался, казалось, несколько месяцев. Наверху оказалась дверь, покрашенная красной краской. Она была не заперта. На полу лежал Шипейро, сжимая рукоятку кинжала, клинок которого уходил в грудь по самую рукоятку. Дону не нужно было даже подходить к нему, чтобы убедиться в его смерти. Наклонившись над лестничным пролетом, Дон тихонько позвал: «Харри, иди сюда». Харри осторожно поднялся по лестнице и остановился, как вкопанный, увидев ошеломленное лицо Дона. «Шипейро там. Он мертв», — прошептал Дон. «Иди взгляни». Они вошли в комнату. Харри дотронулся до руки трупа. Прошло уже немало времени. «А взгляни на кинжал. Он точная копия того, которым был убит Гвидо. Его сообщники, должно быть, решили, что им больше не будет от него пользы, и расправились с ним», — сказал Харри, пятясь от трупа. «Да-да, ты прав». Дон еще раз оглядел комнату, вышел в прихожую. Он направился к двери по левую сторону и открыл ее. Она вела в кухню. На столе громоздились консервные банки. Похоже на то, что он решил переждать здесь до тех пор, пока полиция не перестанет его искать, — сказал Дон. «Идем, идем, Харри». Они вышли из квартиры и спустились по лестнице. Дождь все еще шел. Харри закрыл входную дверь, и они быстро пошли по Петер-Роуд. «Хотите предупредить полицию, хозяин?» — спросил Харри. «Сначала я хотел бы найти Джину. Может быть, Учелли знает, где я смогу ее поймать?»